Брюссель. Вернувшись в 6 часов вечера в отель после бесконечных переговоров с чиновниками из НАТО, Квин, сославшись на головную боль, отменил ужин в британском посольстве и скрылся у себя в номере. В 10 часов Тоби, занимавшийся весь вечер самокопанием, решил, что он должен позвонить министру в номер и справиться о его самочувствии. Трубку никто не брал. На двери номера висела табличка «Не беспокоить». Помявшись еще немного, Тоби спустился в вестибюль и обратился к консьержу. Из номера доносились какие-нибудь звуки? Может, министр заказывал ужин в номер, просил принести ему аспирин или даже позвать врача? Последнее предположение вполне могло быть правдой. Квин был жутким ипохондриком. Консьержа эти вопросы очень удивили. «Месье министр покинул отель на своем лимузине ровно 2 часа назад», — воскликнул он на бельгийском французском. Теперь уже удивился Тоби. «На своем лимузине?» У Квина не было никакого лимузина. Лимузин был у посла, Роллс-Ройс, но от него Тоби отказался по просьбе самого Квина. Может, Квин все-таки решил отправиться на ужин в посольство? Консьерж отважился вставить словечко. «Месье министр уехал не на Роллс-Ройсе, это был Ситроен, а шофер — мой хороший знакомый». Вложив 20 евро в руку консьержу, Тоби попросил его рассказать о произошедшем подробнее. «С удовольствием, месье», — ответил тот. Черный Ситроен остановился у входа в отель ровно в тот момент, когда месье-министр вышел из центрального лифта. Возможно, ему сообщили о прибытии автомобиля по телефону. Два джентльмена пожали друг другу руки, вышли из отеля и уехали на машине вместе. «Второй мужчина вылез из машины, чтобы встретить министра», — уточнил Тоби. «Да, с заднего сиденья черного седана. Я совершенно уверен, что он был пассажиром, а не кем-нибудь из прислуги». «Вы можете описать этого джентльмена?» Консьерж замялся. «Он был белый?» — нетерпеливо спросил Тоби. «Абсолютно белый, месье». «Старый?» Консьерж предположил, что джентльмен был примерно такого же возраста, что и сам месье-министр. «Вы его видели тут раньше? Может, он у вас останавливался?» «Никогда, месье. Позвольте предположить, что это был один из коллег министра, возможно, дипломат». «Какой он? Толстый, худой, высокий?» «Как вы, но немного старше», — подумав, ответил он. «И волосы чуть короче, месье». «Вы не слышали, на каком языке они разговаривали?» «На английском, месье. Самом настоящем английском. И у вас нет ни малейшей идеи, куда они могли направиться? Может, вы слышали, как они это обсуждали?» Консьерж подозвал посыльного, щекастого черного конголезца в красной форме и плоской шапочке. Посыльный, как выяснилось, прекрасно знал, куда уехал министр. «В ресторан «Райское яблоко», который рядом с дворцом. 3 мишленовские звезды. «Гранд гастрономи» — великолепная кухня. «Вот тебе и головная боль с тошнотой», — подумал Тоби. «Почему вы так уверены, что они поехали именно туда?» — спросил он у посыльного, который чуть не подпрыгивал на месте, так ему хотелось оказаться полезным. «Да он же сам велел водителю отвезти их туда. Я все слышал». «Кто именно разговаривал с шофером? И что конкретно он сказал?» «Джентльмен, который встретил вашего министра. Я как раз закрывал дверь, когда он сел рядом с водителем и сказал: «Вези нас в райское яблоко». Прямо так и сказал, месье, клянусь». Тоби повернулся к консьержу. «Вы, кажется, говорили, что этот мужчина сидел на заднем сиденье. А тут получается, что он уселся рядом с водителем. Возможно, этот джентльмен был кем-то вроде телохранителя». Но маленький конголезец не собирался уступать сцену и быстро вмешался. «Месье, но это само собой разумеется. Они же не могли сидеть втроем на заднем сиденье. Тем более, что там расположилась эта элегантная дама. Это было бы невежливо с их стороны». «Дама», — с отчаянием подумал Тоби, — «только этого мне не хватало». «И что же это была за дама?» — подмигнув, спросил Тоби, которому на самом деле было не до шуток. «О, такая стройненькая и обворожительная, месье, очень интересная. Такую мимо не пропустишь». «А сколько этой даме лет, как вам показалось?» «Зависит от того, на какую часть тела дамы смотреть», — бесстрашно улыбнувшись, ответил посыльный. И убежал, прежде чем консьерж успел открыть рот, чтобы как следует его отругать. Но на следующее утро, когда Тоби постучался к министру, якобы чтобы тот ознакомился с подборкой лестных его эго-британских статей, которые накануне скачал из интернета, он не заметил в номере ни юной девушки, ни зрелой дамы. Прежде чем министр выхватил у него распечатки и захлопнул перед его носом дверь, сквозь мозаичное стекло двери, ведущей в гостиную, Тоби успел разглядеть мужчину, сидевшего за столом. Элегантного и осанистого мужчину среднего роста, в хорошем темном костюме и галстуке. «Как вы, но немного старше, и волосы чуть короче, месье!» Прага. К удивлению подчиненных, в Праге министр Квин с удовольствием принял предложение британского посла пожить в посольском доме. Посол, недавно сменившая лондонский Сити на Министерство иностранных дел, когда-то училась вместе с Квином в Гарварде. Пока Фергус проходил аспирантуру бюрократии и власти, Стефани трудилась над докторской степенью в области делового администрирования. Конференция, проходившая в сказочном пражском замке, гордости города, растянулась на два дня бесконечных коктейлей, обедов и ужинов. Посвящалась конференция проблеме налаживания связи между разведывательными службами стран-членов НАТО, ранее пребывавших под пятой СССР. К вечеру пятницы делегаты разъехались по домам, но Квин решил провести со старой подругой еще один вечерок. Как выразилась Стефани, она хотела насладиться скромным ужином в компании своего дражайшего друга Фергуса. Из этих слов ясно следовало, что присутствие Тоби будет крайне нежелательно. Утро Тоби провел, сочиняя отчет по прошедшей конференции. Днем гулял по пражским холмам. Вечером, очарованный сиянием старого города, прошелся вдоль Влтавы, побродил по мощеным улочкам, в одиночестве поужинал в ресторане. На обратном пути в посольство он выбрал более живописный маршрут, пролегавший мимо замка, и с удивлением заметил, что свет в конференц-зале на первом этаже все еще горит. С улицы было плохо видно, что происходит внутри, мешали окна, снизу застекленные тонированным стеклом. Тем не менее, отступив на несколько шагов и привстав на цыпочки, он разглядел очертания мужчины, рассуждавшего о чем-то с кафедры на сцене. Рост мужчины был среднего, прямая спина, расхлябанная речь, поведение типичного британца. В этом Тоби был уверен, хоть и не знал почему. Возможно, из-за жестикуляции, четких экономных движений. Тоби не сомневался, что говорил он по-английски. Понял ли Тоби, кто это говорит? Пока нет, не совсем. Он слишком занят, изучая аудиторию оратора. Всего 12 человек. Крупные мужчины разместились полукругом. Тоби видел лишь их головы, но и этого было достаточно, чтобы опознать шестерых. Четыре головы принадлежали заместителям начальников служб военной разведки Венгрии, Болгарии, Румынии и Чехии. Каждый из них всего 6 часов назад заверил Тоби в вечной дружбе, прежде чем отправиться в аэропорт или сесть на поезд до дома. Две оставшиеся головы, сидевшие рядышком, в отдалении от других, принадлежали женщине-послу Британии в Чешской Республике Стефани и ее старому доброму приятелю по Гарварду Фергусу Квину. Позади них на столе лежали оставшиеся после фуршета закуски, по всей видимости, заменившие ужин Фергусу. Тоби стоял на пригорке, не обращая внимания на проезжающие неподалеку машины. Так прошло 5 минут. Или больше, он не смог бы это определить, даже если бы захотел. Тоби все смотрел и смотрел в освещенные окна замка, не отрывая глаз от оратора, элегантного осанистого мужчины в темном костюме, бурно и эмоционально жестикулировавшего и что-то рассказывавшего аудитории. Но о чем говорил этот человек, похожий на загадочного проповедника? И почему об этом надо говорить именно здесь, а не в посольстве? И почему вся эта подозрительная суета не вызывает ни одобрения министра Великобритании и посла Великобритании в Чешской Республике? И самое главное, кто же тот человек, что помогает министру скрыться от чужих глаз и разделяет его тайну и в Брюсселе, и вот теперь в Праге? Берлин. Произнеся очередную бессмысленную речь, озаглавленную «Третий путь. Социальная справедливость и ее будущее в Европе» и написанную Тоби, Квин отправился на ужин в отель «Алден» с неизвестными спутниками. Тоби решил провести свободный вечер в саду кафе «Эйнштейн» в компании старых друзей Хорста, Моники и их четырехлетней дочки Эллы. Тоби и Хорст познакомились 5 лет назад, и за это время Хорст, работавший в дипломатической службе Германии, сделал неплохую карьеру и дослужился до позиции, аналогичной посту Тоби. Моника, несмотря на тяготы материнства, ухитрялась 3 дня в неделю работать в правозащитной группе, которую Тоби очень высоко ставил. Вечернее солнце приятно пригревало, дул свежий ветерок. Хорст и Моника говорили на северном немецком, диалекте, которым Тоби владел лучше всего. «Ну, Тоби», — напряженно заговорил Хорст, безуспешно пытаясь казаться беззаботным, «до нас тут дошли слухи, что твой министр Квин — настоящий Карл Маркс наоборот. Кому нужно государство, когда всю работу за нас могут делать частные компании? Согласно вашему новоявленному британскому социализму, чиновники вроде тебя или меня и вовсе не нужны обществу». Тоби, не понимая, к чему клонит Хорст, ответил расплывчато. «Что-то не помню, чтобы вставлял такие реплики в его речи», — рассмеялся он. «Но в глубине души он именно так и считает, верно?» — настаивал Хорст, понизив голос. «И я вот что хочу спросить, Тоби. Чисто между нами. Скажи, ты поддерживаешь это предложение? Ты ведь вполне можешь иметь свое мнение по этому вопросу. Это не преступление. Ты как личность имеешь право на отдельное мнение, совершенно субъективное». Элла рисовала карандашами динозавра. Моника ей помогала. «Хорст, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь», — запротестовал Тоби таким же шепотом. «Что за предложение? От кого? Кому?» Хорст с сомнением глянул на него и пожал плечами. «Ну ладно. Тогда что, я могу передать моему боссу, что личный секретарь министра Квина ничего не знает? Что ты даже не догадываешься, что твой министр и его талантливые партнеры по бизнесу чуть ли не силой заставляют моего начальника вложить личные средства в частную корпорацию, специализирующуюся на неких дорогих товарах? И ты не в курсе, что этот самый товар якобы отличается более высоким качеством, чем любые его аналоги, доступные на рынке? Могу я сделать такое официальное заявление от твоего лица? А, Тоби?» «Да говори ему, что хочешь. Хоть официально, хоть неофициально. Только расскажи, что это за товар такой». «Сверхсекретные сведения», — ответил Хорст. «Более известные как разведданные, полученные исключительно из частных источников. Подлинные, достоверные, нетронутые правительственными руками. Но как же зовут этого талантливого бизнес-партнера?» Тоби недоверчиво взглянул на друга. «Криспин», — ответил тот. «Весьма настойчивый тип. Настоящий англичанин». «Тоуп, сэр. Если можно, Тоби». С самого возвращения в Лондон Тоби чувствовал себя не в своей тарелке. Формально он как бы и не знал, что его босс в прошлом уже смешивал интересы личного бизнеса со служебными полномочиями, не говоря уж о скандале в Министерстве обороны. Обратиться за советом к региональному директору он тоже не мог. Тот ясно дал понять, что Тоби не следует лезть не в свои дела. К тому же тогда Тоби пришлось бы выдать Мэтти и Лору, а этого он делать не хотел. Тоби еще никогда не попадал в такую трудную ситуацию. Не мог он забыть и о собственной карьере. Проработав почти 3 месяца личным секретарем министра, он не испытывал никакого желания портить себе репутацию из-за грязных махинаций начальника. В 4 часа дня на той же самой неделе Тоби по-прежнему размышлял над своей дилеммой, когда его по телефону вызвал к себе министр. Дверь красного дерева в кои-то веки оказалась приоткрыта. Постучав, Тоби вошел. «Закройте за собой, пожалуйста, на замок». Тоби затворил дверь. Министр показался ему необычайно, даже подозрительно дружелюбным. Тоби напрягся еще сильнее, когда Квин вдруг вскочил с кресла и, напустив на себя таинственный вид, подтащил секретаря к эркерному окну. Гордость министра, недавно установленная новейшая музыкальная система, играла Моцарта. Квин убавил звук, но совсем выключать музыку не стал. «Ну, Тоуп, как у вас дела?» «Все в порядке, благодарю. Боюсь, Тоуп, мне придется отнять у вас очередной свободный вечер. Не возражаете?» «Ну что вы, господин министр, конечно, нет, если это необходимо», пробормотал Тоби с ужасом, подумав: «О, Господи, я же пригласил Изабель в театр и на ужин. Сегодня ко мне придут королевские особы. В прямом смысле королевские, в переносном. Ну уж точно, побогаче всяких королей», — хихикнул Квин. «Вы поможете мне всех, как полагается, встретить, отметитесь и с чистой совестью отправитесь домой. Пойдет?» «Простите, господин министр, что значит «отметитесь»?» «Тоуп, связи в наше время все. Есть вероятность, что вскоре вас пригласят на борт одного очень секретного корабля. Боюсь, больше никаких подробностей я сообщить не могу». «На борт? И кто же меня пригласит? И на какой корабль? И кто там, так сказать, капитан?» «Могу я спросить, кто будет в числе ваших сегодняшних гостей, господин министр?» «Нет, разумеется», — улыбнулся и подмигнул министр. «Я уже обсудил все с ребятами, что будут дежурить у парадного входа. Предупредил, что ко мне в 7 придут 2 гостя, имен называть не станут. Уйдут через 1.5 часа. Визит неофициальный, отмечен в наших ведомостях не будет». «Он сам все обсудил с ребятами? А ведь вокруг него всегда вьются мелкие сошки, страждущие угодить господину министру. Они почитают за счастье помочь министру». Вернувшись в приемную, Тоби созвал упирающийся персонал. Джуди, секретарь по протокольным вопросам, получила в свое распоряжение министерскую машину и пулей помчалась в Фортнум купить 2 бутылки шампанского «Дом Периньон», банку фуагра, паштет из копченого лосося, лимон и хрустящих хлебцев. Оливия, секретарь-референт, позвонила в министерский буфет и договорилась, что они примут на хранение 2 бутылки и 2 банки и до 7 часов будут держать их на льду, и убедилась, что охрана не против. Охрана, скрипя сердце, согласилась. Буфет пообещал предоставить ведерко со льдом и перец. И только когда все эти дела были выполнены, Тоби отпустил работников по домам. Сидя у себя за столом, он безуспешно пытался работать. В 18.35 поднялся и отправился в буфет. В 18.40 вернулся и принялся намазывать фуагра и лососевый паштет по хрустящим хлебцам. В 18.55 из своего убежища вылез министр, осмотрелся, одобрил приготовление и встал перед входом в приемную. Тоби остановился чуть позади слева, так, чтобы министру было удобно правой рукой приветствовать гостей. «Он приедет ровно в 7, — заверил его Квин. — Он никогда не опаздывает. Да и она тоже. Характер у нее, конечно, тот еще, но она твердо уяснила, что с ним лучше быть пунктуальной. И впрямь. Как только Биг Бен забил 7, они услышали шаги. Один человек ступал тяжело, громко топая, а второй легко и быстро. Тем не менее, мужчина обогнал свою спутницу и с последним ударом часов громко постучал в дверь. Тоби рванулся вперед, но опоздал. Дверь распахнулась, и в приемную вошел Джей Криспин. Тоби узнал его. Мгновенно, однозначно и без малейших сомнений. Наконец-то он увидел Джея Криспина вблизи. Давно пора. Того самого Джея Криспина, что навлек позор на Министерство обороны, и впредь никогда не будет допущен в коридоры Уайтхолла и Вестминстера. Того самого Джея Криспина, что перехватил Квина в вестибюле брюссельского отеля, уселся на переднее пассажирское сиденье Ситроена и увез министра в райское яблоко. Того самого Криспина, что завтракал с Квином в министерском номере и читал лекцию в Праге. Самого настоящего Джея Криспина, который оказался вполне обычным, ничем не выделяющимся мужчиной, ухоженным, с приятными чертами лица. Мимо такого пройдешь по улице и не заметишь. Так почему же Квин его заметил? А позади Криспина, вцепившись в его локоть сверкающей кольцами лапкой, семенила миниатюрная женщина в розовом шифоновом платье, шляпке такого же цвета и туфельках с бриллиантовыми пряжками на высоком каблуке. Какого она была возраста? «Зависит от того, на какую часть тела дамы смотреть, месье». Квин любезно взял даму за руку и склонил к ней тяжелую голову бывшего боксера. С Криспином они изобразили сценку встречи 2 старых добрых друзей, обменялись энергичными рукопожатиями и похлопали друг друга по плечам. Настала очередь Тоби. Квин, видимо, от особых щедрот решил его представить. «Мэйзи, позволь познакомить тебя с моим незаменимым личным секретарем Тоби Беллом. Тоуп, поприветствуйте миссис Спенсер Харди из Хьюстона, штат Техас, более известную в мире власть имущих, как единственная и неповторимая мисс Мейзи». К ладони Тоби прикоснулась легкая и невесомая ручка. «О, ну здравствуйте, мистер Белл!» С сильным южным акцентом замурлыкала Мейзи и тут же воскликнула. «О, Фергус, неужели я тут одна дама?» Квин и Криспин льстиво захохотали, а Тоби послушно к ним присоединился. «Тоуп, познакомьтесь и с моим старым товарищем Джеем Криспином. Мы с ним дружим уже... Ох, сколько же лет, Джей!» «Рад встрече, Тоби», — заговорил Криспин, судя по речи, выходец из самых высших классов английского общества. Он горячо пожал Тоби руку и, не отпуская ладонь, наградил его многозначительным взглядом, мол, мы с тобой не абы кто. Мы правим всем этим миром. «Взаимно», — ответил Тоби, намеренно опустив слово «сэр». «И чем же конкретно вы занимаетесь?» — поинтересовался Криспин, все еще не выпуская руки Тоби. «Джей, он мой личный секретарь, я же говорил. Преданный мне душой и телом, да еще чрезмерно прилежный, верно, Тоуп? Мы ведь еще совсем новенькие на этой работе, да, Тоби?» Наконец, разжав свою клешню, спросил Криспин, подчеркнув фамильярное «мы». «Три месяца», — встрял жизнерадостный министр. «Мы с ним прямо как двойняшки, появились тут в одно время, правильно я говорю?» «А где же мы были раньше?» — замурлыкал Криспин, похожий на лощеного подлого кота. «Берлин, Мадрид, Каир», — умышленно беспечно ответил Тоби. Он прекрасно помнил, что должен произвести впечатление, но совсем к этому не стремился. «В общем, куда посылают, там и работаю», — сказал он, думая про себя. «Чего ты так близко ко мне встал? А ну, вали куда подальше, дышать нечем». Тоби перевели из Египта, как раз когда там начались всякие неприятности с Мубараком. «Верно, Тоби?» «Можно и так сказать». «Часто встречались со старикашкой?» — спросил Криспин, изображая искреннюю заинтересованность. «Нет, всего пару раз. Да и то видел его издали», — ответил Тоби. «В основном работал с его палачами». Ну и как вы оцениваете его шансы? Говорят, трон под ним, ой, как шатается. Армии его доверять нельзя. Братья-мусульмане подают голос все громче. Не хотел бы я оказаться на месте бедняги Хосни», — признался Криспин. Тоби все еще подыскивал достаточно безобидный ответ, когда ему на помощь пришла мисс Мейзи. «Мистер Белл, полковник Хосни Мубарак — мой личный друг и друг всей Америки. Хосни послал нам Господь, чтобы он заключил мир с евреями, победил коммунистов и страшных террористов. Любой, кто отвернулся от него в столь тяжелую минуту, настоящий Иуда, либерал и трус». «Ну а что же Берлин?» — спросил Криспин, кажется, даже не обративший внимания на тираду своей подруги. «Тоби ведь был в Берлине, дорогая, служил там. А мы оттуда улетели всего пару дней назад, помнишь?» Он повернулся к Тоби. «А когда вас оттуда перевели?» Одеревенелым голосом Тоби назвал даты своей службы в Германии. «Ну, а чем именно вы там занимались?» — не отставал Криспин. «Или это секретная информация?» «Да всем понемножку. Выполнял приказы», — ответил небрежно Тоби. «Надеюсь, вы не один из этих?» — многозначительно улыбнулся Криспин. «Впрочем, вряд ли. В противном случае вы были бы не здесь, а по другую сторону реки». И он подмигнул единственной и неповторимой мисс Мейзи из Хьюстона, что в Техасе. «Вообще-то я работал в политическом отделе и занимался самыми обычными делами», — все так же бесстрастно ответил Тоби. «Эх, ну надо же!» Криспин с радостным криком повернулся к мисс Мейзи. «Дорогая, смотри-ка! Оказывается, юный Тоби был одним из мальчиков-зайчиков Джайлза Окли в Берлине во время подготовки к освобождению Ирака». «Мальчиков-зайчиков? Какая ж ты сволочь!» «А я знакома с мистером Окли?» — поинтересовалась мисс Мейзи, подходя ближе и одаривая Тоби внимательным взглядом. «Нет, дорогуша, но ты о нем наверняка слышала. Окли — тот самый храбрец, что бунтовал в Министерстве иностранных дел, сочинил петицию против войны с Саддамом и всучил ее самому министру. Тоби, а текст петиции вы для него сочиняли или Окли с дружками сами справились?» «Я совершенно точно не сочинял эту петицию, никогда не слышал о ее существовании и очень сомневаюсь, что такой инцидент вообще имел место», — выпалил Тоби совершеннейшую правду и в очередной, уже не первый раз, задумался, сколько же загадок таит в себе Джайлз Окли. «А, ну и хорошо, ну и прекрасно», — потеряв к нему интерес, ответил Криспин и повернулся к Квину, оставив Тоби в одиночестве лелеять все те же подозрения, что зародились у него в министерском номере отеля в Брюсселе и получили подтверждение еще позже в Праге, у замка. Освободившись, он тут же бросился гуглить миссис Спенсер Харди из Хьюстона, штат Техас. Вдову и единственную наследницу почившего Спенсера К. Харди III, основателя международной корпорации Spencer Hardy Incorporated, торговавшей, похоже, всем на свете. Вдова под своим любимым прозвищем «Мисс Мэйзи» была признана республиканской благотворительницей года, являлась председателем американского отделения «Легиона Христа», почетным президентом Объединения некоммерческих общественных организаций по борьбе за семейные ценности, председателем Американского института понимания ислама. Одно из ее последних достижений – пост президента и генерального директора в невнятной организации под названием «Общество этических результатов». Ну и ну, неистовая сторонница евангелистов и к тому же высокоэтичная особа, сомнительный факт. Очень и очень сомнительный.